вперев лишенные всякого выражения глаза на дверь кабинета ее мужа. Некрасивое, болезненное, изрытое оспой лицо герцогини было старательно набелено и нарумянино по обычаю того времени. Насурмленные брови как-то нелепо выделялись двумя черными червяками над бесцветными ее глазами. Вся фигура герцогини изображала одно высокомерное величие, величие без конца. Фрейлины герцогини в почтительном молчании стояли за ее креслом. По залу бегал хорошенький белокурый принц Карл, младший сын герцогини. Принцесса Гедвига стояла у окна и сосредоточенно смотрела, как кружился по ветру пожелтевший сентябрьский лист. Герцогиня Бенигна Готлиб недаром сидела в этом зале, находящемся по соседству с кабинетом. Каждый приходящий в кабинет сановник останавливался перед креслом герцогини и воздавал ей чуть ли не царские почести. Сейчас у ее мужа, она это знала, Алексей Петрович Бестужев. Он чаще, чем кто-либо теперь бывает принят герцогом, очевидно, Берон благоволит к нему. Но почему? Еще так недавно отец его, Петр Бестужев, бывший гофмейстер Анны Иоанновны, в бытность ее в Курляндии, был нетерпим принцем, а теперь его сын пользуется его полным доверием. Это ли не странно? Но что бы ни было, если это делается так, значит, это надо, чтобы так делалось. Иоганн Берон, которого герцогиня считала умнее всех в мире, ничего не делает зря. И Бенигна Готлиб почти с раболепным ужасом взглянула на дверь кабинета, за которой находился ее умный супруг. Она благоговела перед ним, сумевшим ее простую курлянскую девушку-дворянку, сделать герцогиню курлянскую и первую статсдамой русской государыни. Самые знатные сановники и вельможи считали за честь приложиться теперь к ее руке, ловили каждый ее взгляд, каждое слово, и при одном воспоминании об этом курлянская герцогиня гордо выпрямлялась, ее напыщенное, надутое лицо принимало все более и более важное выражение. Она казалась нелепой и смешной в своем глупом высокомерии и походила на распустившего перья индейского петуха. Между тем зал наполнялся все новыми и новыми лицами, желавшими видеть герцога и засвидетельствовать свое почтение герцогине. Принц Карл перебегал от одного лица к другому, бесцеремонно размахивая своим хлыстом, дергая за камзолы вельмож и дерзко заглядывая в лица всем этим важным господам, а те почтительно улыбались избалованному мальчишке. Снуя между разодетыми, как на парад, сановниками, толпившимися вокруг его матери, принц Карл увидел старого сгорбленного генерала, единственного из всех посетителей, неодобрительно поглядывавшего на слишком буйно разыгравшегося мальчика. В ту минуту, как Карл, как бы нечаянно, изо всех сил хлестнул своим хлыстиком по ногам проходившего мимо него вельможу, сгорбленный старик выпрямился. В лице его вспыхнуло негодование. Он вызывающе вскинул глазами на девятилетнего принца. Карл поймал этот взгляд. «Ага, зашипела русская лисица», — мысленно произнес мальчик и понесся во всю прыть мимо старика, размахивая хлыстиком перед самым его лицом. «Вы забылись, ваша светлость!» — произнес старый вельможа негодующим голосом. Карл уже собирался ответить дерзостью, поднял голову, вызывающе взглянул на старика и разом осекся. Перед ним было грозное, багровое, налившееся кровью лицо, перекошенное от гнева. Сверкающие глаза с бешенством вонзились глаза мальчика-принца, костлявые старческие пальцы впились в плечо шалуна.